между прочим, между прочим, побазарить за китайскую синтетику. Я хотел бы, между прочим, на завод простым рабочим, на конвейер и на склад, но я чересчур пиздат. Я хотел бы, между прочим, на завод простым рабочим, в жаркий цех, где сущий ад, но я чересчур пиздат. Я выбираю спортштаны из Stone Island. Я выбираю колпак мефедрона в Лонг-Айленд. Я выбираю нихуя не работать, делать закладосы и курить папиросы. Только сортовые бошки, только мескали на ложку, расчертить дорожку по фейри немножко и прямо в Волхалу всем своим халавандала. Твоя подруга слушала тяжелую атлетику, но сосала у меня за китайскую синтетику, за китайскую синтетику. Ха. Я хотел бы, между прочим, поебалу всем побочным и в кровати пару дочек президентских. Не работать, не грузиться, хуй пинать и веселиться, не знать траблов с биполяркой, быть причиной беспорядков. Я хотел бы, между прочим, чтобы мазала пожестче, быть как Пабло Эскобар, вернуть моду ягуар, чтоб пархатых и нелепых превратила в кучу пепла, чтоб не жизнь, а просто сказка, арматура, латекс, маска.